Ивану Федоровичу очень понравилось это лобызание, потому что губы его приняли большие щеки незнакомца за мягкие подушки. — Позвольте, милостивый государь, познакомиться, — продолжал толстяк. — Я помещик того же гадического полета и ваш сосед. Живу от хутора вашего в Утребеньке не дальше 5 верст в селе Хартыще, а фамилия моя — Григорий Григорьевич Сторченко. Непременно, непременно, милостивый государь, знать вас не хочу, если не приедете в гости в село Хартыще. Я теперь спешу по надобности. — А шо это? — проговорил он кротким голосом вошедшему своему лакею, мальчику в казацкой свитке с заплатанными локтями, с недоумевающей миною, ставившему на стол злые ящики. — Шо это? Шо? И голос Григория Григорьевича незаметно делался грознее и грознее. — Разве я это сюда велел ставить тебе, любезный? Разве я это сюда говорил ставить тебе, подлец? Разве я не говорил тебе наперед разогреть курицу, мошенник? — Пошел! — вскрикнул он, топнув ногою. — Постой, рожа! Где погребет со штофиками? — Иван Федорович, — говорил он, наливая в рюмку настойки, — прошу покорно лекарственной. — Ей-богу, с не могу. Я уже имел случай, — проговорил Иван Федорович с запинкою. — И слушать не хочу, милостивый государь, — возвысил голос помещик, — и слушать не хочу. С места не сойду, пока месть не выкушаете. Иван Федорович, увидевши, что нельзя отказаться, не без удовольствия выпил. — Это курица, милостивый государь, — продолжал толстый Григорий Григорьевич, разрезая ее ножом в деревянном ящичке. — Надобно вам сказать, что повариха моя Евдоха иногда любит куликнуть, а то часто пересушивает. «Эй, хлопче!» — тут обратился он к мальчику в казацкой свитке, принесшему перину и подушки. «Постели постель мне на полу посреди хаты. Смотри же, сено повыше наклади под подушку. Да выдерни у бабы из мычки клочок пеньки, заткнуть мне уши на ночь. Надобно вам знать, милостивый государь, что я имею обыкновение затыкать на ночь уши с того проклятого случая, когда в одной русской корчме залез мне в левое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я после узнал, едят даже щи с тараканами. Невозможно описать, что происходило со мною. В ухе так и щекочет, так и щекочет, но хоть на стену. Мне помогла уже в наших местах простая старуха. И чем бы вы думали? Просто зашептыванием. Что вы скажете, милостивый государь, о лекарях? Думаю, что они просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в 20 раз лучше знает всех этих лекарей. Действительно, вы изволите говорить совершенно исправду. Иная точно бывает... Тут Иван Федорович остановился, как бы не прибирая далее приличного слова. Не мешает здесь и мне сказать, что он вообще не был щедр на слова. Может быть, это происходило от робости, а может и от желания выразиться красивее. — Хорошенько, хорошенько перетряси сено, — говорил Григорий Григорьевич своему лакею. — Тут сено такое гадкое, что того и гляди, как-нибудь попадет сучок. Позвольте, милостивый государь, пожелать спокойной ночи. Завтра уже не увидимся. Я выезжаю до зари. Ваш жид будет шабашовать, потому что завтра суббота, и потому что вам нечего вставать рано. Не забудьте же моей просьбы. И знать вас не хочу, когда не приедете в село Хартыще. Тут камердинер Григорий Григорьевич стащил с него сюртук и сапоги и натянул вместо того халат. И Григорий Григорьевич повалился на постель, и, казалось, огромная перина легла на другую. — Эй, хлопче! Куда ж ты, подлец? Поди сюда, поправь мне одеяло. Эй, хлопче, подмости под голову сена. Да шо, коней уже напоили? Еще сена. Сюда, под этот бог.